Часть первая. Красота. Серебро в волосах — это новый блонд. Жизнь налаживается. В 59 лет я перестала закрашивать седину. 2 года спустя я снялась беременной для обложки журнала «Нью-Йорк». Вообще-то я не была беременна, но выглядела довольно правдоподобно. В 67 лет я впервые участвовала в показе недели моды в Нью-Йорке наравне с женщинами втрое младше меня. В 69 лет я стала лицом косметической марки CoverGirl. Можете себе представить, я и вообразить такого не могла. Никогда бы не подумала, что седина превратит меня в супермодель. Я впервые оказалась на подиуме в 15 лет, и мне сулили конец карьеры к 18. Я совершенно не ожидала, что буду работать моделью так долго, и уж точно не предполагала, что расцвет моей карьеры придется на 71 год. Но вот она я. 56 лет спустя только набираю обороты. Женщины с возрастом не должны сдавать позиции. Я живу со скоростью ракеты, исследую все новое, получаю удовольствие, работаю больше, чем когда-либо, и наслаждаюсь жизнью от всей души. Я уже говорила, как это здорово. Раз мужчины до последнего не уходят на покой, то и мы не должны. Не позволяйте возрасту замедлить вашу жизнь или помешать вашему развитию. Заботьтесь о себе изо всех сил, хорошо питайтесь, чаще улыбайтесь и будьте активны, счастливы и уверены в себе. Я никогда не боялась стареть. Забавно, но когда я вижу морщины на своем лице, а после 60 они появились и на бедрах, и на руках, это меня не огорчает. Я просто радуюсь своему крепкому здоровью. Работать моделью я начала в подростковом возрасте в Притории, ЮАР, потому что у подруги моих родителей была своя модельная школа и агентство. Подругу звали Летти, и у ее мужа был самолет, прямо как у моего отца. Каждое воскресенье они приходили к нам на ужин. Летти была очень красива и грациозна, и обладала той спокойной уверенностью, из-за которой хотелось сделать для нее все, о чем она просила. Когда нам с Кей, моей сестрой-близнецом, было по 15 лет, Летти пригласила нас бесплатно поучиться на модельном курсе в ее школе, на что мы, не задумываясь, согласились. Для финального показа, после которого нам должны были выдать дипломы, я соорудила себе розовый костюм в стиле Шанель. Я уложила свои каштановые волосы и сама сделала макияж. Именно Летти стала первой, кто нанял меня в качестве манекенщицы. По ее заданию я дефилировала по подиуму в универмаге каждую субботу по утрам и снималась для печатной рекламы. Быть моделью не казалось мне чем-то особенным или престижным, работа как работа. За нее платили лучше, чем за другой труд, что было приятно, но когда я это обнаружила, то откровенно удивилась. Едешь куда-то, надеваешь платье, ходишь по комнате, уезжаешь домой. Почему за это должны хорошо платить? Но ведь платили же... И весьма неплохо для девушки моего возраста. Тогда я не представляла себе, что в 71 год по-прежнему буду моделью. Все модели были очень молоды, чтобы понять это, достаточно было заглянуть за кулисы показов. Я понимала, что это временно, и меня это не беспокоило. Я была рада, что мне вообще платят. Моей целью была не работа моделью, а учеба в университете. К моему удивлению, эта работа осталась при мне и в университете. Я получила высшее образование, как и планировала, но затем вышла замуж. Вот так сюрприз. Сразу же заводить детей не входило в мои планы. Я и не догадывалась, что забеременею в медовый месяц и рожу 3 в течение 3 лет. Илон, Кимбл и Тоска — еще 3 сюрприза для меня. После рождения каждого ребенка я все сильнее осветляла волосы. Когда родилась Тоска, я превратилась в блондинку. После рождения 3 детей я снова приступила к модельной работе по просьбе Летти. Ее агентству требовалась модель на роль матери-невесты на показах, и 18-летние девушки для этого не подходили, были слишком юными. Поэтому она обратилась ко мне. В свои 28 я выглядела довольно солидно. Так я стала самой возрастной моделью в ЮАР. В 31 год я стала матерью-одиночкой и переехала в Дурбан, спасаясь от мужа. Мне было уже не по карману красить волосы в салоне, и я начала делать это самостоятельно, так что пряди моей шевелюры разнились в оттенках от блонда до оранжевого. Такое называют бларанж. Это выглядело ужасно. К тому же волосы велись, и ради экономии я сама их подстригала. По неведомой причине меня все еще приглашали работать моделью, поэтому я не переживала насчет прически. Она также не мешала моей практике в качестве нутрициолога, которую я вела с 21 года, консультируя клиентов в собственной квартире в Претории. Покуда мои советы приносили клиентам пользу, они не обращали внимания на вид моих волос. Когда в 42 года я переехала в Торонто, то отправилась в университет за степенью доктора наук. Я продолжала работать моделью и давать консультации, стараясь преуспеть в обеих профессиях. У меня было портфолио, подтверждающее мой опыт, поэтому меня взяли в одно из агентств Торонто, понадеявшись, что на мне можно заработать. Большинство запросов приходило на молодых женщин, но в редких случаях для реалистичности требовались модели и постарше. Тогда я впервые снялась для рекламной обложки в образе бабушки. Мне было всего 42. Разумеется, я была не единственной в Торонто моделью за 40. Чаще всего я оказывалась единственной на площадке моделью старше 30 лет, но не всегда. Как вы понимаете, это была невысокая мода или мода от кутюр. Не неделя моды в Нью-Йорке или Милане. Однажды я участвовала в показе, где все модели, и женщины, и мужчины, были зрелого возраста. После шоу мы все пошли в бар. Один из мужчин сказал мне: «Тебе придется самой заплатить за свой коктейль, потому что ты единственная, кто не побывал со мной в кровати». Я уставилась на него. «Да я просто снимался в рекламе матрасов со всеми остальными моделями», — пояснил он. Вот какая работа ждала моделей постарше. Реклама уцененных кроватей и тому подобное. Мне было все равно, я трудилась не ради престижа. Это была просто подработка, в которой я нуждалась. Я работала моделью, потому что это вносило в мою жизнь разнообразие и стимулировало следить за собой. Вместо сидения в офисе я ездила в разные города и заводила новых знакомых. В те годы меня приходилось ангажировать за 3 недели, чтобы не нарушать график моих консультаций, и я брала модельные заказы не чаще 4 раз в месяц. Зарабатывала я на этом столько же, сколько и в качестве диетолога. Консультации были главным и стабильным источником моего дохода, который покрывал повседневные расходы, аренду жилья, стоимость проездных, школьные формы, бензина и техобслуживание машины. И я не собиралась это менять. Модельные гонорары позволяли мне покупать недорогие авиабилеты, чтобы навестить родных, что-то из одежды или для дома. Изредка я покупала платье. В общем, работа моделью была дополнительным бонусом. Я даже и не рассказывала своим клиентам, что снималась для рекламы. Социальных сетей тогда не было, и никто об этом не знал. Иногда кто-нибудь спрашивал: «Это вы в том журнале?» И я отвечала: «Да, я королева халатов Sears». Крупная американская торговая компания, продающая товары в универмагах, онлайн-магазинах и по каталогам. Что ж, это была моя работа. Когда в Sears приходила партия халатов, меня приглашали на съемки, чтобы я украсила их собой. На 6-м десятке я перебралась в Нью-Йорк. Я снялась в нескольких заметных рекламных компаниях, затем устроилась в агентство покрупнее, понадеявшись, что так стану заметнее на рынке. Но случилось обратное. Мои модельные подработки из нерегулярных превратились в редкие. Я писала агентству письма о том, что присоединилась к ним не ради того, чтобы перестать работать. Из агентства отвечали, что для меня пока нет работы. Я звонила. Мне говорили: «Вас просто не запрашивают. Сейчас предпочитают более известных моделей». «Но они же тоже не ахти как популярны», — думала я. Я никак не могла понять, почему клиенты больше не хотели видеть меня на съемках. Я проработала несколько десятков лет, и, возможно, мое время вышло. Мне говорили, что больше никому не нравится моя внешность. Но иногда я сталкивалась со знакомыми из модельного бизнеса. Они тормозили меня на улицах или в ресторанах со словами: «Мы пытались вас ангажировать, но вы вечно недоступны». После этого я шла в агентство и рассказывала, что меня пытались пригласить на съемки. «Но это не так. Они вас с кем-то путают», — отвечали мне. Вот тогда-то я и перестала красить волосы. «Я уже практически и не модель. Посмотрим, какого я цвета на самом деле», — думала я. Волосы начали отрастать, и это смотрелось жутко. Белое пятно на макушке и блонд на плечах. Для диетолога цвет волос не так уж важен. Главное, чтобы твои рекомендации работали. По совету своей лучшей подруги Джулии Перри я сделала очень короткую стрижку. Смелую и непривычную, совершенно не похожую на те, что я носила прежде. После того, как я отпустила седину, агентство не вызывало меня на работу полгода. То было мучительное время. Стало казаться, что все возможности для меня закрылись, что моей модельной карьере, судя по всему, пришел конец. А потом случилось кое-что любопытное. Кастинг-директор позвонил в мое агентство, чтобы пригласить меня на съемку обложки журнала «Тайм». В этот раз в агентстве не смогли сказать, что я недоступна, потому что офис кастинг-директора был в квартале от моего дома, и она видела, как я каждое утро выгуливаю собаку. Агентству пришлось отправить меня на съемку. Вот так я и попала в журнал «Тайм», на обложку раздела «Здоровье». Я обнаружила, что работа для меня есть. Дело было не в моей внешности, дело было в агентстве. Мне нужен был новый план. У каждого своя цель. Я хотела работать, используя все открытые для меня возможности. Мои агенты должны были продвигать мою карьеру, но по неким причинам этим совсем не занимались. Когда я осознала ситуацию, пришлось с ней что-то делать. Я не могла просто взять и позволить им прятать от меня работу. Я отправилась в агентство на откровенный разговор, потому что, когда чего-то хочешь, надо просить об этом вслух. Моя агентша была в бешенстве. «Да как вы смеете заявлять, что мы не стараемся ради вашего блага?» Она лгала, и мы обе это знали. Одно дело — прийти на просмотр и услышать отказ. Такое со мной случалось не раз. Приходишь, ждешь в очереди с еще 20 женщинами и не получаешь работу. Это часть модельной жизни. Но когда тебя вообще не отправляют на кастинги те, кто представляет твои интересы, это совершенно иное. В агентстве отказывались это признавать. Они продолжали утверждать, что работы просто не было. Я оказалась в тупике, потому что была связана с ними контрактом. Когда вы оказываетесь в сложной ситуации на работе и перемен не предвидится, однако вы чувствуете, что нужно выбираться, вы погружаетесь в состояние неопределенности. Это страшно. Каждый день на такой работе будет приносить огорчение. Когда работа не приносит радость, дни проходят в унынии. Работа должна вызывать интерес и любовь, потому что именно за ней вы проводите большую часть дня. У меня было много клиенток из юридической сферы, которые обожали свою работу, но терпеть не могли свое начальство. Я узнавала об этом, потому что из-за постоянной неудовлетворенности они плохо питались. Я убеждала их приложить усилия, чтобы изменить ситуацию. Они открывались переменам, переходили в другую юридическую фирму или открывали собственную, и становились счастливее и начинали лучше питаться. Мои клиенты всегда говорили, что я обхожусь им дешевле, чем психолог. Я изучила свой модельный контракт и обнаружила, что он действует только на территории города Нью-Йорка. Тогда я связалась с агентствами из Филадельфии, из Хэмптонса, из Коннектикута, из Нью-Джерси, из Лос-Анджелеса, Гамбурга, Мюнхена, Парижа и Лондона. Я заключила контракты с этими агентствами, и работа начала прибывать. Я стала летать в Европу на съемки каталогов, журнальных историй, рекламы средств для волос и лекарств. За это прилично платили, по моим меркам, а я всегда летала эконом-классом и ограничивала свои траты в поездках. Поближе к дому я снималась в каталогах, видеороликах и работала в демонстрационных залах. Не гламурно, но все же какая-никакая работа. Она состояла в показах одежды клиентам недорогих универмагов. Мне выделяли небольшой картонный закуток для переодевания, откуда я выходила. В зале сидели около 30 человек и наблюдали, как я расхаживаю в разных вещах. Между выходами я возвращалась в свой закуток, где меня ждал бутерброд с сыром, и всякий раз, переодеваясь, я откусывала от него по чуть-чуть, потому что времени съесть его целиком у меня не было. И все же большая часть работы оставалась в Нью-Йорке, но я по-прежнему была от нее отрезана. Я знала, что заслуживаю лучшего. Я знала, что мне не мешает ни возраст и ни внешний вид. Препятствием было агентство, а не я. Нужно было найти выход из этого тупика. Я заявилась к ним, уселась в приёмной и сидела, сидела и сидела, пока меня не пустили в кабинет старшего менеджера. Я сказала ей, я не была на кастингах полгода. Разорвите со мной контракт. Я была полна решимости стоять на своем до последнего, пока не получу, чего хочу, и в конце концов агентство согласилось. Надо было заняться этим раньше. Пожалуйста, учитесь на ошибках быстрее, чем я. Меньше испытаний выпадет на вашу долю. Если перемен не предвидится, бегите из этого места как можно скорее, даже если это будет вариант в никуда, или вам кажется, что это в никуда. Даже если вас пугают предстоящие финансовые затруднения. После этих событий я нанялась в бутиковое агентство, с которым уже работала прежде. Там были в восторге от возможности со мной поработать и от моего нового образа. Меня отправили на модную съемку для журнала в Торонто, что само по себе было событием, потому что с определенного возраста на журнальные съемки звать переставали. Съемка была крутой, а я не очень. Я понятия не имела, как нужно позировать для журналов. На съемках для каталога вы расслабленная, счастливая персона. Вы не мнете одежду, не стягиваете ее с плеча под забавным углом. На модной же съемке внезапно оказалось, что нужно уметь все: прыгать, танцевать, садиться в шпагат и делать прочие дикие вещи. Мне пришлось этому учиться, и я стала присматриваться к журналам. До этого я участвовала в модной съемке лишь однажды, когда мне было 45, и меня использовали в качестве контрастного фона для супермодели, которые отвели главную роль. Я прилетела в Торонто. Я была единственной моделью на съемке. Я спросила, где остальные. Мне ответили, что никого не будет, снимают только меня. И я попала в мир креативной одежды, дизайнерской, эксклюзивной, прекрасной. Снимали историю в белом цвете, 4 разворота в белоснежных нарядах. Как же это было красиво! Для каждого образа новая укладка, даже для моей короткой стрижки. Когда я увидела результат, то смогла произнести только «Вау!» И заказы посыпались один за другим. Когда я только переехала в Нью-Йорк, и мы с Кимблом оказались на Таймс-сквер в окружении гигантских рекламных экранов, я сказала ему: «Однажды на одном из них буду я». И мы рассмеялись. Но вот этот момент настал. Я впервые появилась на 5-метровом билборде на Таймс-сквер. Я побывала на кастинге для рекламы Virgin America, и из 300 женщин выбрали меня. Virgin America. Американские авиалинии, эксплуатируемые с 2007 по 2018 год. На съемке также были очень юные модели, девушка и молодой человек, оба слишком шикарные, чтобы снизойти до разговора со мной. И все же на финальных билбордах красовалась именно я. Мне было 67, и я была повсюду: на Таймс-сквер, в метро, в каждом аэропорту Америки. Невозможно было сойти с поезда или самолета, не увидев мое лицо. Кто бы мог подумать, что седина даст толчок моей карьере. В 15 лет мне говорили, что к 18 моя карьера закончится, и что же, в 71 год я известнее, чем когда-либо. Чему меня научила жизнь, так это тому, что выход всегда найдется. Планы всегда можно поменять. Да, я не сразу это поняла, и я все еще этому учусь. И еще кое-что стало для меня большим открытием. Социальные сети. Под моими постами люди пишут, как им нравится моя седина. Цвет моих волос приносит мне модельные заказы. Теперь я с уверенностью вхожу туда, где буду единственной с серебристыми волосами. Если там оказывается еще одна женщина с сединой, я улыбаюсь и говорю: «Мы сочетаемся». Я твердо уверена в одном: все можно наладить. Понедельник — мой любимый день, ведь я предвкушаю интересную работу. Если ничего нового не предвидится, я с удовольствием сочиняю посты для своих социальных сетей и сайта, которые принесут мне новые заказы. Вот почему я считаю, что 71 — это здорово. Вот почему я не переживаю из-за возраста.